заключалась лишь в одном. Возможно ли это для него или невозможно? Понятия о долге и праве для них не существовало. Человек мешал, человека устраняли. В наши дни цивилизация оказывает ему честь, покупая его. Но в те времена молодые нации были так полнокровны, что кровь пускали для здоровья. Нация сражалась с нацией, человек сражался с человеком по внутреннему побуждению, изредка во имя отечества, изредка во имя дамы, а чаще всего просто чтобы подраться. Бенвенуто объявил войну Помпео, как Франциск I Карлу V. Франция и Испания вели поединок то в Мариньяно, то в Павии, не мудрствуя, не вдаваясь в объяснения, без пышных фраз, без жалких слов. Франциск I, король Франции с 1515 по 1547 год, сыгравший большую роль в становлении и укреплении французского абсолютизма. Завоевательные походы Франциска I в богатую Италию способствовали росту торговли и развитию французской буржуазии. При нем во Франции начался расцвет культуры Возрождения. Король Франциск покровительствовал искусствам и наукам, приглашал к своему двору итальянских мастеров, основал в Париже светский университет, французский колледж, сам занимался поэзией. Карл V, король испанский, с 1515 по 1556 год, происходивший из австрийского дома Габсбургов, был в 1519 году избран императором Священной Римской империи и стал властителем огромной феодальной державы, куда входили Испания с колониями, Нидерланды, австрийские, германские и итальянские земли. Это нанесло удар торговым интересам Франции и послужило причиной многолетней войны между Франциском I и Карлом V. В сражении при Мариньяно в Италии 1515 год Франциск I одержал победу над швейцарскими войсками, сражавшимися на стороне Карла V. В битве при Павии 1525 Франциск I потерпел поражение и был взят в плен испанцами. И гениальность проявлялась непосредственно как врожденное качество, как неоспоримое превосходство, как божественное право. В XVI веке творчество было явлением естественным. Однако не следует удивляться людям той эпохи, которые ничему не удивлялись. И чтобы объяснить убийства, содеянные ими, их причуды, их выходки, воспользуемся выражением, все объясняющим и оправдывающим во Франции, и особенно в наше время. Так принято. Итак, Бенвенуто попросту делал то, что было принято. Помпео мешал Бенвенуто Челлини, и Бенвенуто Челлини устранил Помпео. Однако полиция иногда собирала сведения о таких убийствах. Она остерегалась охранять человека, пока он был жив, зато иногда горела желанием покарать виновника его смерти. Такое рвение она и проявила, преследуя Бенвенуто Челлини. Вернувшись домой, он едва успел сжечь кое-какие бумаги и положить несколько ЭКЮ в карман, как явились папские сбиры, арестовали его и припроводили в замок Святого Ангела. А это послужило немалым утешением для Бенвенуто, ибо он вспомнил, что в замке Святого Ангела все узники — дворяне. Немало утешила также и приободрила воятеля мысль, осенившая его, когда он вступил в замок Святого Ангела, мысль о том, что человек, наделенный такой изобретательностью, какой был наделен он, так или иначе скоро отсюда выберется. Поэтому, войдя в замок и увидев Костеляна, который восседал за столом, покрытым зеленой скатертью, и приводил в порядок груду бумаг, Бенвенуто сказал: «Господин Костелян, утройте количество засовов, решеток и сторожей, заточите меня на самом верху башни или в глубоком подземелье, не спускайте с меня ни днем, ни ночью, ни дремлющего ока».